Глава 11. Иуда отдает последний долг. Измученный жарой и какофонией звуков, Мурт продолжал исхаживать улицы Иерусалима, города, чей покой он так громогласно нарушил, частично уничтожив Стену Плача, одной из главных достопримечательностей Израиля. Бывший ангел сожалел о случившемся, но, как говорится, что сделано, то сделано. Другого способа вырваться за пределы незримого мира, в котором его тяготили крылья, Мурт не знал. Тысячи лет несвободы, на протяжении которых приходилось сеять отчаяние и ужас, оборвались вмиг. Увы, это не помогло заполнить пустоту. Каждая отнятая душа забирала у Мурта частичку его собственной. Этого уже не изменить. Изощренная пытка, чудовищный акт жестокости, в котором бесконечно мало смысла. Слава Богу, хорошо, что все закончилось. С тех пор, как Господь покинул Землю, прошло чуть более 100 лет. Ничтожно мало в масштабах Вселенной, но человечество успело наломать дров. Развязав 2 мировые войны и породив целую плеяду кровожадных диктаторов, люди подкинули работы ангелу смерти. За последний век его коса заржавела и чуть притупилась. Но что-то, способное управлять его волей, каждый раз вынуждало облачаться в саван для новой жатвы. Мурт ненавидел эту силу столь отчаянно, что не заметил ее исчезновения. То, о чем не говорили вслух, но думали беспрестанно. Приспешники владыки не тешили себя иллюзиями. Они знали, что однажды главный отойдет от дел. Посему, когда отбытие свершилось, они не стали причитать, заламывая руки. Лишь тяжело вздохнули и разом представили участь земного сада в отсутствии единственного садовника. Самые страшные опасения оправдались. Жестокосердечные правители, словно полчища вредных жуков, оккупировали каждый листик и каждый росток. Планомерно они выгрызали сердцевину древа жизни, лишая существования ангелов смысла. Смерть тем временем продолжал испытывать влияние слова Господнего, повинуясь ему будто по инерции. Точно раб, кандалы которого развалились от времени, он оставался на месте, не помышляя о побеге. Но пришел день, когда последний луч божественного величия померк. Мир погрузился во тьму, а очи низвергнутых темных идолов распахнулись. Как же это случилось? Вопреки домыслам, Создателя не постигло разочарование. Проект «Земля» по итогу серии экспериментов был признан неудачным и, как следствие, ликвидирован. Команда, которая над ним работала, оказалась не у дел, а сам Бог скрылся в неизвестном направлении. Возможно, чтобы начать все заново, с учетом ошибок прошлого и с новыми ассистентами. Непрекаянным ангелам, получившим вольную, пришлось самостоятельно искать новый смысл жизни. Одним это удалось. Они прижились в черствой почве и даже пустили корни. Другие, подобно свежесорванным цветам, брошенным на подоконник, умерли. Были и третьи, что никак не могли смириться с крахом империи. Бешеными псами они метались из одного угла галактики в другой, ударяясь о незримые решетки своей давно не запертой клетки. Осиротевший голубой шарик, зависший в невесомости где-то посреди бесконечности, так и не осознал случившегося. Он продолжал беспечный танец вокруг своей оси, словно запущенная кем-то юла, что однажды непременно остановится. Среди тех, кто не сумел найти себе применение, было по меньшей мере 20 ангелов и около 100 существ рангом пониже, таких называли светлыми душами. Их обязанностью было разбавлять мрак, сочащийся из недр земли. Будучи прямым продолжением Создателя, его руками, ладонями и пальцами, они творили и созидали, разделяя общую цель. Словно идеальные работники одной большой канцелярии, не нуждавшиеся в перерывах и выходных, светлые души безропотно трудились во имя общего блага. Но стоило предприятию закрыться, жизнь божественных созданий обесценилась. Больше никто не работал над укреплением плотины, сдерживающей поток греховных мыслей и поступков. С уходом Бога дети его ослабели. Бурная река света превратилась в иссякающий ручей. Этим не преминули воспользоваться исконные враги рода человеческого. Конец эпохи казался печальным. Но вряд ли кто-то грустил больше, чем Хронос, первое дитя Господа, что считало песчинки в огромных часах, которые своей могучей дланью переворачивал Господь. Каждый раз, когда поток иссякал, Хронос ощущал тревогу. Зная взбалмошный характер отца, он догадывался, что однажды все прекратится. Порой ангел времени и сам задумывался о том, что пришла пора закончить эту скучную зацикленную историю. В то же время, не окажись он разжалован, Хронос исправно служил бы Всевышнему до конца вечности. Лишившись родителей, Хронос, некогда энергичное и подвижное создание, обернулся дряхлым, увядающим стариком. Он заживо похоронил себя в уродливой бетонной коробке под названием Критей. Этот грязный пригород французской столицы стал его последним пристанищем. Думается, ни одно живое существо, включая самого Хроноса, не нашло бы разумного ответа на вопрос «почему?». Почему именно в этой дыре заканчивался путь величайшего из творений Господа? Сам ангел времени подобных размышлений не терпел. Ему, старому пьянчуге, безразлично, где просыпаться от острой головной боли, в апартаментах с видом на Эйфелеву башню или в наркоманском притоне, залегшем в подвале. Морд был другим. Каждую секунду, мечтая сбросить опостылевшую ношу, он размышлял о дне, когда глупая ошибка юности обретет искупление, и цепи проклятия падут с измученного тела. Это случилось в самый обычный из дней. Ничего не предвещало того, что одни назвали бедой, а смерть в дальнейшем расценил как величайшую радость. Ощущая перемены каждой клеточкой своего тела, Морд все же не спешил ликовать. Слишком страшно было узнать, что заискрившая надежда не более чем отблеск его собственных желаний, тлеющих все эти годы в истерзанном сердце. Никому и в голову не пришло объявить о том, что Бог сложил полномочия. Но стремительное угасание искры, что грело, но также нещадно жгла изнутри, было явным тому свидетельством. Убедившись в собственной правоте, ангел смерти заключил: «Свобода близка. Еще какая-то сотня лет, и незримое присутствие Господа, а также мощь его проклятия окончательно рассеются. Каждый обретет личную волю. Морд знал, как только придет срок, он вырвется на волю, точно плененный зверь, набравшийся сил и храбрости для прыжка из вольера». Помимо Хроноса и Танатоса, в мире людей, маскируясь и мимикрируя, проживало немало любопытных персонажей. Незнакомые лично, они помнили о существовании друг друга и в то же время не искали встреч. Прекрасно осознавая конечность своего пребывания на Земле, создания все же не хотели слышать финальный аккорд. Они держались порознь, избегая возможных конфликтов, разрешить которые теперь было некому. Единственным, кто не боялся столкновения, был Аввадон, ангел бездны, томившийся в неволе за провинность, суть которой уже никто не припомнит. Получив возможность вырваться из недр земли вместе с потоками лавы, пеплом и удушающим дымом, он едва не погубил часть Индонезии пару лет назад. Явления могучего и коварного ангела боялись. Справедливости ради, не зря. На эту планету у него были свои планы. Исследуя континенты, он присматривался и вникал, стараясь разобраться в том, как изменилась Земля с момента его заточения в адской темнице. На это ушло немало времени. Но Аввадон никуда не спешил. Он твердо вознамерился занять место на опустевшем троне, а потому с удовольствием изучал будущие владения. О намерениях падшего знали все оставшиеся ангелы и светлые души. Как говорится, шило в мешке не утаишь. Никто не сомневался, что извергнутый преисподней бунтарь пожелает мстить. Не чета библейскому Люциферу, лукавому искусителю и бархатному революционеру, Аввадон воплощал все мыслимые кошмары. Он не знал компромиссов и полутонов, а потому раскисших собратьев он сумел бы одолеть даже с руками, связанными за спиной. Тысячи лет назад только Богу оказалось под силу избавиться от мятежника, отправив его в гиену огненную. Теперь Аввадон на свободе, жаждет наверстать упущенное. Так год сменялся годом, но ангел бездны не давал о себе знать. Часть божьих созданий уверовала в то, что он отправился на поиск Создателя, желая получить реванш. Другие предпочитали не размышлять на эту тему и не поминать имя врага в суе. Так или иначе, сохранялся нейтралитет. Это перемирие было шатким, как последний зуб столетней старухи, и тонким, как серебряная паутинка, летящая на ветру. Но худой мир, как известно, лучше доброй войны. В любую секунду Авадон мог объявиться и повергнуть землю в хаос. Утешать себе мыслями о том, что тысячи лет в подземелье исправили его характер и поумерили амбиции, глупо. Это лишь вопрос времени. Насколько бы лет, а может и месяцев, не оставалось до часа X, прожить их каждому из бывших служителей света хотелось спокойно. Высвобождение Морта также не осталось без внимания. Это стало той самой точкой невозврата, что знаменовало предстоящий конец света. Нарушение главного принципа, закона жизни и смерти, означало лишь одно. Прежний мир корчится в предсмертных судорогах, освобождая место новому. Полная неизвестность, пугающая, пульсирующая неизвестность, в которой угадывалось зарождение чего-то жуткого. Ангелы знали, что в лучах черного солнца им не найдется места. Знали и отчаянно надеялись, что до губительного рассвета еще далеко. Морт чувствовал перемену ветра, но прямо сейчас перед ним стояли куда более насущные задачи. Его Величество, смерть в отставке, шагала вверх по ступеням темного, пропахшего восточным кушаньем коридора. Еще пару минут, и в кармане окажется заветная книжица. Пропуск в новую, свободную жизнь. Паспорт и деньги. Все, что сейчас нужно для реализации задуманного. Прозаично и недостойно ангела. Но теперь только так. В новом мире небожители играют по правилам. Платят за такси, покупают одежду и еду, имеют полный набор документов и стопку пластиковых карт. Иначе можно столкнуться со вполне земными проблемами. Загреметь в психиатрическую лечебницу или тюрьму. Магия, что наполняла служителей Всевышнего, старательно подавлялась. Она больше не равнялась могуществу. Напротив, считалась ахиллесовой пятой. Словно тревожный маячок, проявленное волшебство, могло привлечь внимание тех, кто занимались отловом и истреблением паранормальных созданий. Яркий пример — охотники из Ордена Креста и Пули. Против них бессильны любые чары. Встретить на своем пути члена братства означало верную смерть. Посему ангелы и светлые души патологически боялись обличения. Ирония судьбы, да и только. Бывшие управители мира теперь влачили жалкое существование, внешне и по образу жизни, ничем не отличаясь от смертных. Морт прекрасно понимал, что условия игры изменились, а потому старался не выделяться. В мире живых он был гостем и надолго оставаться не планировал. Но прежде чем поставить точку в мировой истории, ему требовалось провернуть дельце с Юдой. Этот бандит, его счастливый билетик и единственная возможность покинуть землю, обетованную без лишней суеты. Дав решительного пинка входной двери, смерть просочился внутрь. До наступления оговоренного часа оставалось еще 20 минут, но силы продолжать бессмысленные экскурсии по городу кончились. Да и потом, что принципиально изменится? Скорее всего, новый паспорт и кейс с наличными уже готовы к передаче. Наплевав на лицемерный в данном случае этикет, ангел уверенно вошел в комнату, где впервые представился дону местной мафии. Юда был на месте. Как и в прошлый раз, голыми руками поедал жирное мясо. По запаху — баранину. Невозмутимо взглянув на гостя, мужчина потянулся в нижний ящик. Должно быть за паспортом. Хоть бы руки вытер. А, впрочем, едва успел подумать Морт, как в грудь ему уперлось дуло пистолета. Взведенный курок дал понять, что шуткам здесь не место. Толстяк сатанел на глазах. Смачно сплюнув на пол, он процедил. «Какого хера ты тут забыл, красавчик?» «Я что, рано?» — хладнокровно произнес Морт. «Мы с тобой кое о чем договаривались. Припоминаешь? Паспорт и деньги в обмен на реликвию». «Я впервые вижу твою тщеславную рожу. Говори, зачем пришел, не то пущу тебе пулю промеж глаз, а мозги прикажу запечь в духовке. И не вздумай мне врать». «Ты, должно быть, неплохо погулял накануне». «Опусти пистолет, я все поясню». Морт выглядел нарочито спокойным, даже несмотря на то, что отныне считался физически уязвимым. Погибнуть от шальной пули он по-прежнему не мог, но испытать полный спектр болевых ощущений запросто. «Мудила, если ты вздумал прикалываться, ты выбрал неподходящий дом. У тебя есть 30 секунд на объяснение. Постарайся быть убедительным, иначе моей уборщице придется задержаться, чтобы отмыть кровь со стен этого кабинета». «Хорошо. А какой сегодня день недели?» «Понедельник, конечно, клоун ты чертов!» «Понедельник», — мысленно произнес Морт и сразу же понял, в чем дело. Старый пердун Хронос впервые за много лет решил поиграться со своими часиками, должно быть, вконец отчаялся. Судя по всему, силенок в его теле не осталось, вернуть землю в далекое прошлое не удалось. Подняв руки без резких движений, смерть молча опустился на стул. В его глазах читалось безразличие к происходящему. Наблюдая ледяное спокойствие гостя, Юда тоже невольно остыл. Он опустил пистолет и вернулся в скрипучее кожаное кресло. «Я не пытался надуть тебя. Мы просто не поняли друг друга. Позволь, я достану один предмет, который, возможно, тебя заинтересует. Любишь антиквариат?» Осторожно оглядываясь, произнес Морт и, дождавшись одобрительного взмаха рукой, потянулся в карман. В этот момент дуло пистолета уставилось ему в лоб. Зацепив пальцем цепочку, Морт вытянул медальон из переднего кармана. Не отрывая взгляда от хамоватого собеседника, он положил реликвию на стол со словами: «Вот, зацени». Как и в прошлый раз, Юда не торопился притрагиваться к вещице. С подозрением ее рассматривая, он соединил густые брови. «Медальон не опасен, но очень ценен, а я нуждаюсь в деньгах. Как думаешь, договоримся о чем-нибудь?» Убаюкивающе произнес Морт, слегка наклонив голову в бок. «А что мне мешает набить тебе свинцом и забрать цацку бесплатно?» «Твоей репутации, конечно. Своеобразная манера общения и сомнительный способ заработка не отменяют того, что ты человек порядочный. По крайней мере, в этом меня заверили на улицах». «Твоя взяла, красавчик. Сколько ты хочешь?» Не отрывая зачарованных глаз от медальона, пробормотал Юда. «Десятка грина наличка меня устроит. С паспортом, думаю, уже не успеем». 10 000 у меня сейчас нет, только 5. Возможно, 6. Надо проверить сейф». «Пойдет. Сделка?» — вопросил Морт, словно опасаясь, что эта рыбка сорвется с крючка. «Сделка!» — эхом отозвался толстяк и с тяжелым вздохом, поднявшись, направился в сторону большого серебристого сейфа, местонахождение которого и не думал скрывать. Сложная комбинация цифр породила писк, и дверь хранилища приоткрылась. Юда все еще не доверял гостю, а потому периодически поглядывал в его сторону, не выпуская пистолета из рук. Морт не пытался совершать лишних телодвижений. Все и без того шло по плану. Словно послушный ученик, он сидел близко к столу, оставляя руки на виду. Все в лучших традициях крестного отца. Дулом пистолета, словно пальцем, бандит пересчитал денежные стопки, перетянутые разноцветными резинками, и заключил: «Тебе повезло. 6500 баксов. Они твои. Не знаю, что это за дерьмо, но мне до одури хочется заполучить твой медальон. Ты там еще не передумал?» «Не, конечно, нет. Я могу забрать деньги?» «Валяй. Пересчитывать будешь?» «Верю на слово». Аккуратно приближаясь к сейфу, рядом с которым застыл наркоторговец, Морт натянуто улыбался. У него не было веских оснований доверять разожравшемуся маргиналу, возомнившему себя Пабло Эскобаром. Ему и правда ничего не стоило изрешетить Морта. Но, кажется, все шло гладко. С трудом разместив пачки банкнот в небольшой сумке, ранее купленной на местной барахолке, ангел еще раз улыбнулся толстяку. На этот раз искренне. «Я пойду?» — произнес он, взглядом указав на дверь. «Проваливай», — хрипло ответил Юда, разглядывая украшение, что теперь занимало его ладонь. «С тобой приятно иметь дело», — направляясь в сторону выхода, бросил Морт. «Ах да, еще кое-что. Вещица реально старая. Не рекомендую ее примерять, мало ли что». Мужчина лишь покачал головой, ничего не ответив. Новая игрушка увлекла его куда больше непрошенных советов. Довольно вскинув брови, Морт ступил за порог. Расположившись на лестничной площадке, он облокотился на засаленные деревянные перила, изрезанные лезвиями ножей и разрисованные шариковыми ручками. 1, 2, 3... Полушепотом начал он спонтанный отсчет. 4, 5, 6. Вопль ужаса спугнул тишину. «Попался!» — с усмешкой произнес Морт и вернулся в апартаменты. Там, в конце коридора, в приемной Юды, все обстояло как прежде. Тот же стол, то же пошлое кожаное кресло, при желании можно было разглядеть дверцу дружелюбно распахнутого сейфа. Вот только хозяин пропал из поля зрения. Долго искать его не пришлось. В том же кабинете, лежа на полу, в луже собственной мочи, судя по запаху в фекалиях, он шипел и дергался. Его помутневшие глаза, словно затянутые пленкой катаракты, часто моргали, а рот выдавал потоки кровавой слюны. Пальцы рук превратились в толстые крюки. Казалось, Юда из последних сил пытается задержать ускользающую жизнь. Морт знал, что все это бесполезно. Толстяк без пяти минут покойник. Единожды заглянув в мертвое око, не возвращаешься назад. Неважно при этом, сколько у тебя денег в сейфе и сколько людей пляшет под твою дудку. Невозмутимо упершись ботинком в грудную клетку обреченного, смерть одним движением сорвал медальон. Шумно разлетевшиеся звенья цепочки еще какое-то время полежали по разным углам кабинета, но вскоре, влекомые необъяснимым магнетизмом, поползли обратно, соединившись, как ни в чем не бывало, и вновь образовав прочную металлическую нить. Мертвое око в центре медальона не спешило закрываться. Изголодавшись, оно шарило по комнате пыльным зрачком в поисках новой жертвы. «За что?» — прохрипел Юда, начав извергать невысокие фонтанчики бурой крови. «Сам виноват. Говорил же, не крути ты его, вещицы старые», — равнодушно произнес Морт, глядя в потускневшие глаза бандита. «Мало ли что».